Часть четвертая. Чисто по-братски. 29 ноября, 2 декабря. Глава первая. Москва, Чулманск. Валерий Глухов. Везет неутопленным дуракам, а тому, кто везет. Осталось понять, что обидней. Покрываться мхом, радуясь, что под тебя не течет и над тобой не каплет. Или смело двигаться в сторону поставленной цели, дабы обнаружить, что целью была собственная задница, на которую ты и привез тележку неприятностей. Можно считать, что сам виноват. Не изучил все плоскости ситуации, пренебрег родственными мелочами. Несколько раз подряд хватался за первую удобную возможность. Отправил Костика, а не Славу, который, вы не поверите, повдумчивей. Но вины никакой не было. То есть, по большому счету, перед Богом, там, УК... и прочими малоактуальными пока мелочами вина была. Куда без нее? Но каждое действие Валерия было обоснованным, грамотным и соответствовало обстоятельствам. Другое дело, что обстоятельства раз за разом переворачивались пятками вверх. Кто ж знал, что именно в этом мухосранске все будет так серьезно? К тому же Костик всегда справлялся без затей. А предугадать появление сторонней силы было невозможно. Не бывает у нас пришельцев. А в Чулманске, оказывается, бывают. И перед нами, товарищи, стоит боевая задача выяснить, откуда они пришли и как их проводить обратно, так, чтобы больше не приходили. И задача, и сам выход на сцену новой силы стали очевидными не сразу. Хотя хватился Костика Валерий как раз сразу. Даже до того, как возникла необходимость хвататься. И за телефон, и за ствол... Тревога непонятного происхождения вылупилась где-то за левым виском и болталась там, отвлекая и раздражая. Договаривались, что Костик отчитывается дважды в сутки. Тревога всплыла вечером, когда Костик доложился, что идет на работу. «Холодно будет?» — спросил Валерий. «Не исключено», — легко ответил Костик. И тут же продемонстрировал, что его хваленая эмпатия, на которой, собственно, и держалась Костикова карьера, штатно срабатывает и при телефонном общении. «Не беспокойтесь, босс, пожалуйста», — сказал он, — «сам не замерзну. Тут тепло, я одет, и это руками буду размахивать. Да и некому тут морозить, ей-богу». «А наш звонарь?» — уточнил Валерий, хотя спросить хотел совсем не об этом, а о чем и сам толком не понимал. «А наш звонарь упылил, и не видно. Вы уж его сами там поищите, пожалуйста». Валерий хотел было уточнить, где и как искать, но вовремя спохватился и попрощался, удержавшись даже от пожеланий. Не полагалось им пожеланий. Примета плохая. Валерий честно пытался понять, почему беспокоиться. Причины не было. Было ощущение, как в кинотеатре после кино, когда свет уже зажегся, ты встаешь и под титры вместе со всеми семенишь из зала. И на самом выходе обнаруживаешь, что титры уступили место эпилогу, который выворачивает наизнанку всю концовку фильма, а тебя уже вытолкнули из зала и вернуться нельзя. Звонок следака из Чулманска был нелепым прицепчиком к проходной, косячной, но завершенной довольно изящно операции. Ею можно было гордиться, пусть даже не хвастаясь. Хотелось бы гордиться и дальше, но... Место гордости слишком уверенно заняла дурная маята. Валерий с трудом сдержался вечером и ночью. Но сдержался, не позвонил. Отвлекать нельзя, дергать некрасиво. Костик сам позвонит в назначенное время. Костик сам не позвонил. Ни в назначенное, ни в резервное время в 9:09. Такое случалось, и, что важнее, было предусмотрено регламентом, но к половине десятого... Валерий все равно собрался поднять режим звездочки на оранжевый уровень. И тут Костик позвонил. Вернее, не Костик. С его телефона. «Ну что там?» — спросил Валерий, не дав трубке пропеть вторую трель. «Давай следующего», — ответил незнакомый голос со спокойной усмешкой. «Что?» — не понял Валерий, с трудом перестраиваясь, оскалился и жестко предложил. «Представься!» В трубке молчали. «Дружок, ты представляешь, кому звонишь?» — поинтересовался Валерий, разом успокоившись и тыкая кнопку общей тревоги на резервном телефоне. Собеседник хмыкнул и отрубился. Валерий, держа трубку на весу, вызвонил с другого аппарата технарей и велел засечь точку, из которой происходил звонок, а затем не слезать с пассивного сигнала. Собеседник дерзкий, а такие часто бывают простыми. Попробуем узнать, где именно он бывает простым, да хоть сложным, и где останавливается. Технари попросили 20 минут, Валерий дал 10 и откинулся на спинку кресла. Десятиминутную готовность подразумевала и общая тревога. Было немного времени, чтобы прикинуть вводную и первые конкретные шаги, а также вздохнуть с облегчением, пока никто не видит. Понятно было, что с Костей все плохо, и с Чулманском в целом тоже. Зато наступила ясность. Тревога была обоснованной, зря к ней не прислушался. А теперь вот буду слушать в оба уха и отыграем, что возможно. По Чулманску, в смысле. По Костику-то, похоже, отыгрывать нечего. Звездочка откликнулась в штатные 5 минут. Славе с Мишей Валерий назначил встречу для целеуказаний в соседнем Джимми через час. Эдик не поспевал. Он все-таки застрял под Владимиром, теперь спешно сворачивал программу, но при самых попутных вписывался к Полднику. «Вот ты и попал», — сказал ему Валерий. «Поездом поедешь. В офис заедь, чемоданчик забери. Я подготовлю». Возить чемоданчик самолетом не следовало, а переть в Чулманск без него не стоило, тем более при нынешних мутных видах. Костик вот пустой полетел. И где теперь Костик? Правда, зная Костика, Валерий совсем истово в чистоту его намерений и багажа не верил, но это дело прошлое, а наше дело настоящее и правое. Пока ребята не подтянулись, Валерий успел сделать несколько звонков, которые ничего не прояснили, но запустили механизм предельного поиска Костика и прояснения обстоятельств, а также задействованных сил. Техников он выслушал по дороге в Джимми. Славка уже ждал и даже жрал. Какой-то сложно сочиненный салат угрожающего вида. У самого Славки вид был тоже угрожающим, но это Валерий знал от голода. Пожрет — подобреет. Миша прибыл за полминуты до назначенного срока. Одет он был не по погоде, тонко и ярко. По-рабочему. Не из дома, выдернулся. Пока не сделали заказ, Славка могучий, Миша символический, Валерий средневзвешенный, говорили о погоде, как и положено, свежевстретившимся москвичам. Продолжение попало в тон. «Костика, короче, зафрозили», — сказал Валерий и внимательно осмотрел личный состав. Славка явно хотел переспросить, но наученный однажды заворочился, увлеченно сживал последний, прилипший к вилке лепесток и запил морковным фрешем. Миша внимал. Слава аккуратно положил вилку и, глотнув, спросил. «Подробности есть?» Валерий кивнул. Ребята все-таки учились. Когда в Ростове случайные армяне зафрозили Пашу, по-глупому, Славка, который с Пашей всегда собачился и пару раз пытался подраться, устроил натуральную истерику, а потом чуть не сорвал акцию возмездия намерением присылать очередному армянину отрезанный фрагмент предыдущего армянина или толкнуть перед согнанными в сарайчик хачами прощальную речь с объяснением, за что именно им предстоит гореть заживо. Валерий тогда чуть не вальнул Славку на месте. Чисто из принципа, и закаливания стальной дисциплины ради. Ибо какая разница, что именно говорить трупам? Разница, оказывается, была. Один из хачей умудрился выжить, вернее, пожить, и даже чуть дольше, чем обычно позволяет жить человеку сгорание 90% кожи. Гортань у него тоже сгорела, но хач сумел, тем не менее, вышептаться следакам. И большое спасибо Валере, а не Славке, что после этого следаки вспахали весь Тихий Дон в поисках русских националистов, очищающих священную землю от кавказской саранчи, а вовсе не заезжих мстителей за несдержанного командированного. Совсем не русского командированного, кстати. Папа у Паши был ассириец, а мама, по иронии судьбы, армянка. «Без подробностей пока. Официально и данных никаких нет. Ни в сводке, нигде». «Но Костик на связь с дублем не вышел, а с его трубы мне дерзкий один позвонил». Объяснил Валерий и вкратце пересказал таймлайн Кости, примечательные моменты разговора и данные техников. Вернее, почти полное отсутствие данных. Сигнал Костиного телефона погас в 9:32, сразу после звонка Валерию. Но последняя засечка указывала на Чулманск. Его пределов тот, кто забрал аппарат у Костика, вероятно, еще не покинул. Ну и Костик тоже. Помимо логики, это подтверждалось сигналом маячка. Будь на месте Костика Славка, большой любитель действовать вне контроля и ходить на операции без обязательной сбруи, Валерий мог бы в последнем выводе и усомниться. Но Костик был дисциплинирован и вменяем. Нет оснований сомневаться, что маячок сигналит из его каблука, который не нужно украшает стылую ногу Костика, а не грустит в тумбочке съемной квартиры. К Конечно, ничто не мешало каблуку грустить в тумбочке вместе с Костиком, но это уже детали, на которые Валера отвлекаться не собирался и подчиненным не позволял. «А есть идеи, кто?» — спросил Миша, дождавшись, пока официант разгрузится, осведомится о дополнительных желаниях компании и с достоинством удалится. «Ну какие идеи, если ничего не знаем пока?» «И новачечная», — уверенно сказал Славка, а Миша кивнул. «Не торопимся», — предупредил Валерий, углубляясь в стручки фасоли. Парни словили интонацию, переглянулись, а Славка с легким звоном уронил вилку с ножом в тарелку, уже опустевшую, кстати. «Шарит все-таки». Валерий наколол на вилку стручок поизящней, неторопливо закинул его в рот и прожевал, как бы не глядя на народ. Народ безмолвствовал, из последних сил. «Это хорошо». Валерий глотнул водички и все-таки объяснил. «Ну да. Звонил уже». Сделал паузу. Ребята не повелись. «Кремни». Валерий продолжил. «Не говорят, не мы говорят. Какой Чулманск говорят? Первый раз слышим, говорят». «А глазки хитрые-хитрые», — предположил Славка. «По голосу не поймешь, а формально не придерешься. Не светились они в Чулманске. И Костика подрубать им себе дороже». «Левый Костика не подрубил бы», — заметил Миша. «В коленках бы лопнул. Это ведь Костик». «Паша тоже был. Не это самое», — напомнил Валерий. Миша пожал плечами. Славка скривился, но промолчал. «Ладно, по своим каналам пробейте. Кто что слышал или даже нюхал. На форсаже, но без фанатизма. Времени чуть, через... так... ох... скоро, уже в 4. Короче, вылетаем». «Пустые, что ли?» — удивился Славка. «Железо Эдик завтра подвезет». «Не повезло Эдику», — с удовольствием сказал Миша. Славка покосился на него неодобрительно и спросил. «Ну все, бежим». Зря косился, между прочим. Эдику действительно не повезло. В этом Славка убедился лично. На следующее же утро на Чулманском железнодорожном вокзале. Валерий с невезучестью согласился и смирился и велел Славке, рвавшемуся в бой с кентами, принявшими Эдика вместе с железом, остыть, дурь из башки выбросить, голые ручки свои засунуть поглубже в карманы и проследить, куда кенты Эдика привезут. А заодно выясни, чьей невинной жертвой пал Эдик, бдительные проводницы, склочного попутчика или мегаоперации ЛОВД. Славка проследил и выяснил. Кенты привезли Эдика в следственный комитет, а главного кента Славка не без труда, но узнал. И стало понятно, что железная дорога вся и со всеми криозотными атрибутами ни при чем. Главным кентом был юный алкаш-недоследователь, неудачливый кавалер девочки Юли из Сочи.